Входи, сынок, входи, не пущай холоду. Старушка, ничем не примечательная, провела по коридору мимо кухни, где сидели две таких же и пили чай. Миновали еще одну дверь и уткнулись в крайнюю. Стучит тихонько. — Зоенька, тут до тебя. — Пусти. Вошли. На истертом ковре кушетки девочка, худенькая, бескровная личка, и будто парик. Высохшее мертвое золото свесило с паутиной, закрыв пол лица, плечи — косточки, руки — косточки. Медленно, как во сне, подняла к лицу руку, отодвинула золотую паутину. Глаза. Голубое. Без конца и края, голубой. Смотрю очумело. Не думается, не чувствуется, только легкость какая-то. И от этой легкости почему-то плакать хочется. Говори, говори, сынок, — тронула мне локоть старуха. Я протянул записку от тети. Девочка не спеша развернула ее и, как мне показалось, долго читала короткие строки старательно выведенных букв. «Постели, Ивановна», — молвила она старухе. Та тронула локоть. «Спасибо, Зоенька». «Спасибо», — прошептал я, еще раз заглянув в голубое, без конца и края. Большая и почти пустая комната, выцветшие двоенные обои, окно закрыто полотняной занавеской, домотканный половичок поблек, на письменном столе бронзовая рамочка для фотографий, пустая, два стула в серых чехлах и кровать с пугающей чистотой подушек. Старуха молча разобрала постель и вышла, прикрыв дверь так, будто в комнате лежал тяжелобольной. Я скинул с себя все, выключил свет и спрятался под одеяло. Уснуть оказалось непросто. У девочки взрослый голос, совсем взрослый, словно сказала все миллиарды своих слов, что было предназначено ей сказать, а теперь только необходимое, без чего нельзя. Пусти, постели, Ивановна. Если бы можно и этого не говорить. Не говорила бы, молчала. Отчего же ей молчать хочется? Немые и те не молчат, они, наоборот, болтуны страшные. Молчат только мертвые. Неделя пролетела в великой праздности. Знакомлюсь с городом заново по системе «Турист-одиночка». Эрмитаж, Русский музей, просмотр нового фильма — экскурсия за город с одновременной экспроприацией елки «Старый Петергоф», знакомство с премьерой театрального сезона, такая ерунда, что и название не помню, покупка в пассаже полушерстяного костюма и, как апофеоз, рискованный кутеж в ресторане «Москва». Ресторан занимает второй этаж, а на четвертом коридор буквой «Г» и 60 семей, знающих меня как облупленного. В конце недели перед туристом возникла новая проблема. Реальность подсказывала два решения. Или пить чай с ситным на кухне в обществе сострадальных старушек и тем самым удовлетворять основную физиологическую потребность, или... Я предпочел или. В магазине канцелярские товары, бланки бухгалтерского учета, приобретается книжечка-квитанции, получена от РУП за и того сумма прописью. Подпись, копировальная бумага, пришлось взять пачку, хотя нужен один лист, и нумератор восьмизначный. Ту же ночь в тиши святой квартиры были пронумерованы попарно все квитанции. Чернилами проставлен текст «Союз-печать», подписка. Утром я приступил к операции, не имеющей специального кодового названия, ибо она была совсем не оригинальна. Это был плагиат.